Глава 8. Район Орхидеи, Марбелия, Испания. Сбросив с себя Мартина, Кейт быстро осмотрела его, оценивая ранение. Из расщеченной кожи на затылке текла кровь. Кейт подумала, что у него легкое сотрясение мозга, но, к ее удивлению, Мартин сощурился, несколько раз мигнул и вскочил на ноги. Он осмотрел комнату, и Кейт сделала то же самое. Большинство компьютеров и аппаратуры на столе было уничтожено. Подойдя к шкафу для посуды, Мартин вынул оттуда спутниковый телефон и два пистолета, тут же вручив один Кейт. «Иммари попытаются закрыть лагерь», — сообщил он, принимаясь укладывать рюкзак, мельком осмотрев похожий на термос прибор на столе, сунул его в рюкзак вместе с несколькими блокнотами и компьютером. Они захватывали острова в Средиземном море, прощупывая периметр и проверяя, могут ли и будут ли нации Орхидеи давать им отпор. И могут. Здание перестало трястись, Кейт хотела обработать рану на голове Мартина, но он бегал по комнате слишком быстро. Нет. Альянс Орхидеи едва держится. Все их ресурсы, в том числе и военные, посвящены производству Орхидеи. Помощь не придет. Нужно убираться отсюда. Он поставил на стол яйцеобразный прибор и повернул его верхушку. Прибор затикал. Кейт попыталась собраться с мыслями. Мартин уничтожает кабинет. Они сюда не вернутся. И сразу же вспомнила о здании СПА и мальчиках. Нужно забрать Ади и Сурью. Кейт, у нас нет времени. Мы за ними вернемся вместе с подразделением САС, уже направляющимся сюда. Я их не брошу ни за что, заявила женщина с бесповоротной решимостью, не распознать которую Мартин не мог. Он удочерил Кейт, когда той было 6, сразу же после исчезновения биологического отца. И знал ее достаточно хорошо, чтобы понимать, что рассчитывать на компромисс не придется. Мартин тряхнул головой, изобразив нечто среднее между замешательством и недоумением. «Отлично, но будь готова воспользоваться этим», — указал он на пистолет. Затем настучал на клавиатуре код, чтобы выйти из кабинета, задержавшись ровно настолько, чтобы выпустить Кейт, после чего тут же ввел код снова, запирая дверь снаружи. Коридор был заполнен дымом. Возле дверей кухни бушевал пожар, и в дыму слышались крики. «А другого выхода нет?» «Нет, только через камеру обеззараживания», — сказал Мартин, опережая ее. Он поднял пистолет. «Мы побежим. Стреляй в любого, кто попытается тебя остановить». Кейт опустила взгляд на оружие в своей руке, и в этот момент ее охватил страх. Она еще ни разу не стреляла из пистолета и сомневалась, что способна застрелить хоть кого-нибудь. Взяв у нее пистолет, Мартин оттянул затвор и чем-то щелкнул. Это несложно. Просто направь на цель и нажми спуск. Повернувшись, он опрометью бросился в кухню, заполненную огнем и дымом.